Глава 7. Тайсон. Я хотел держаться от нее подальше. Несмотря на дикую злость, которую я испытывал, несмотря на то, что сегодняшним поступком она подкинула всем нам уйму трудностей, я держался от нее, пока она не открыла свой рот и не бросила мне костью слова о менте. Как представлю, что мерзкие лапы мусора трогали ее. Крышу сносит к чертям. «Понравилось, как он трахал тебя?» — сказал, а сам скривился. «Блядь, как слабак себя веду». Она остановилась, обернувшись, смерила меня ядовитым взглядом. «Еще как. Ты не представляешь, какой у него член». «Сука!» — прорычал и набросился на нее. Схватил за волосы, развернул к себе и впился в ее губы. «Разорву к чертям. Всех и ее». Не подхожу и рожей, блядь, не вышел. А сама под мента ложится, как последняя шлюха. «Не трогай меня, животное!» — прорычала, оттолкнув. Отошла, смотрит на меня во все глаза. Во взгляде пламя. А меня скрутило пополам. Понял уже сейчас, не выйдет отсюда, пока не попробую ее. Пока последнее воспоминание о мусоре не вытравлю. Сожру ее и объедков не оставлю. «Ничего, с ментом трахаешься и животное потерпишь». Она попыталась уйти, я схватил ее шею, потянул на себя, ловко извернувшись в моих руках, наставила на меня невесть откуда взявшийся ствол. Отошла, уперев его в мою грудь. По венам адреналин промчался. Вместе с этим гневом затопило. «Неужели убьет? На все готово, лишь бы мне не достаться». Подошел еще ближе. Так, чтобы пистолет еще крепче упирался в меня. «Ну давай же, стреляй, синица», — сказал тихо, с улыбкой глядя на нее. Мне правда было интересно, а сможет ли. «Давай, один выстрел и дело с концом», — скривилась. Рука трясется, а в глазах слезы. Слабачка. Тогда не сделала, и сейчас тоже. Перехватил оружие, вывернул его, отобрав у нее, посмотрел на него задумчиво. «Ты собиралась пристрелить меня пневматикой?» Она нахмурилась. Слезы сменились злостью. «Так-то лучше. Такое она нравится мне больше». «Это боевой», — процедила сквозь стиснутые зубы. Обняла себя за плечи. Меня рассмешило ее неприкрытое вранье. И с каким упорством продолжает стоять на своем. Это правда забавно. Я сам его купил для тебя и отдал овсянке, чтобы тебе подарил. В ее глазах застыло немое удивление. Стояла и смотрела на меня, не двигаясь. А потом случилось необъяснимое. Синица потянулась ко мне, обвела рукой мою шею и к себе притянула. И накинулась на мои губы. Блять, это... Как давно забытый вкус любимого десерта. Из другой жизни. Да что там жизни? Из параллельной вселенной. Такой же восторг. Такие же эмоциональные горки. Она была злой на меня. И тени нежности не ощущалась. Кусалась. Отталкивала, а потом рвала на мне пуговицы и снова впивалась в губы. Она все что-то рычала, пока я срывал с нее одежду. Царапалась, когда ласкал ее тело. В один момент она отдалялась, а в следующий набрасывалась с новой силой. Я кайфовал. От всего. От ее гнева. От того, что не знаешь, какой херни ожидать от нее в следующий момент. Я вдыхал аромат ее духов, и мозги закипали. Утопал в ней. Трогал ее идеальное тело и задавался вопросом, нахрена все это допустил? Знал же, если позволю прикоснуться ей, с концами пропаду. Снова по кускам себя собирать. Заменять ее другой, безвкусной, бледной тенью. Впивался в ее сочную грудь, насаживал ее на свои пальцы, а она рычала, тянула за волосы. Больно стерва тянула. Упрямая, дикая. Изменилась как. Надоели ее выкрутасы. Разозлился. Схватил ее за волосы, потянул, заставив повернуться ко мне спиной. Надавил ладонью между лопаток. Она прогнулась. опустил руку и накрыл клитор. Расслабилась. Но упорно молчит. Губу закусила и сдерживается. А мне нахер такое не надо. Хочу, чтобы орала. Мое имя, блять, орала. Хочу, чтобы осознавала, кто ее трахает и под кем она сейчас кончит. Развернул к себе лицом, сдавил ее шею, шлепнул ладонью по груди, а она ногами талию мою обвела. Хочет же наркоманка чертова, а строит из себя гордую. «Только со мной будешь, поняла?» — прошипел, выдыхая в ее полуоткрытые губы. Замер у ее входа, дразня. Она пытается податься навстречу, а я другой рукой бедра ее сжал. Не даю. Разозлилась, зашипела. Взбрыкнуть хотела, но я-то вижу все. Глаза безумные, одурманенные. Там уже не разум. Инстинкты! Перегнулся через нее, скинул со стола остатки посуды. Разложил и устроился меж ее ног. Закинул их на плечи себе. «Так он тебя трахал, а?» В тумане ее глаз мелькнула злость. «Много раз», — прошептала с улыбкой. Вошел в нее. Резко. Схватил за скулы, видел, как она улетает, а мне нужно было, чтобы она знала. «На меня смотри, слышишь?» Замер. Она встрепенулась. Сфокусировала на мне глаза свои черные. «На меня смотри, поняла?» Сжала губы, а сама бедрами кружит. Схватил крепко пальцами ее ноги и ни на секунду глаз ее не отпускал. Пока дрейфовала где-то, пока стонала громко, а я с ума сходил. Вот она, настоящая, моя. Видеть ее кончающий взгляд — долбанный кайф. Та, с которой все на грани каждый раз, к которой мысли возвращаются постоянно. Все другое — только способ забить тоску по ней. А сейчас я жил. Пусть всего несколько минут, пусть порывом, уже через минуту она меня снова возненавидит и наставит ствол. Даже сдохнуть от нее желаннее, чем влачить существование одному. Позвать не пойдет. Недостоин ведь ее. Значит, и дальше будем так, на ножах. Только пусть не думает, что отдам. Любому глотку перегрызу. Моя она. С того света, блять, вернусь, если придется. Не избавится ей от меня. Сидела на столе и курила. Прижала к груди свою рубашку. Я тоже затянулся сигаретой. Смотрел на нее и пытался найти в себе крохи сил, чтобы бед не натворить. Докурил, поднялся со стола, посмотрел на часы. Нужно было ехать. Еще и с братвой Саратова разруливать как-то. Блять, заварила она кашу. Че теперь делать, хер его знает. Не стрелять же всех, кто про Пашу услышал. Подошел к ней. Руки так и зудели прижать ее к себе. Трогать ее, ласкать. Мало мне. После долгой разлуки, после того, как потерял ее. А потом усмехнулся своим мыслям. Мне всегда ее мало будет. Никогда не надышаться ей. Я кончил в тебя. Если не хочешь от меня еще одного ребенка, прими таблетки. Подняла на меня взгляд. В глазах слезы, как удар под дых. Только еще больнее мысли, что снова ненавидит. Презирает. И что теперь? Снова запрешь меня и будешь трахать? Дурочка. И когда уже поймет, что друг без друга нам никак? Когда поверит в то, что со мной ей лучше? Пожал плечами. Мне есть кого трахать и без тебя. Да и не нужна ты мне держать тебя. Сама еще придешь и секса попросишь. Спрыгнула со стола. Посмотрела на меня волком. Ни за что. И этот тон ее. Снова. Как будто я чудовище какое. Резанула так по самому больному. Подошел к ней, сжал пальцами ее затылок. В глаза ее посмотрел, чтобы каждое слово через себя пропустило. «Никому, кроме меня, ты не достанешься». «Поняла?» — прорычал. Она ухмыльнулась. «Я не вещь твоя, чтобы доставаться». «Угадала, не вещь. Ты, блядь, моя до мозга костей, и я не позволю, чтобы какой-то мусор моего пацана воспитывал и мою женщину трахал». Губа дрожит. Злится. «А тебе, шлюх, трахать позволительно?» Отпустил ее. «Этот разговор мне был больше не интересен. Ты сама от меня ушла. Но сама все можешь изменить». «Пошел ты!» — закричала, развернувшись к выходу. Я поднял с пола свой телефон и крикнул ей, когда она была в дверях. «Жди меня на улице, отвезу домой!» Обернулась, прожгла меня взглядом и выскочила наружу. Я почему-то был уверен, что, выйдя из ресторана, я ее нигде не найду. Не послушается. Как пить дать убежит. Только сколько бы ни бегала, все равно итог один. Синица с Пашей — моя семья. И я во что бы то ни стало их верну».